Часть первая. 40 ежедневных занятий. Занятие первое. Релаксация – ключ к методу. В апреле 1975 года М.Б., 34 лет, оказался в Филадельфийской больнице, готовясь к хирургической операции. Врачи обнаружили, что прогрессирующий паралич, охвативший его руки и ноги в течение предшествующих 2 месяцев, был вызван опухолью спинного мозга в области шеи. Когда операция была завершена, доктора сообщили ему плохую новость. Они не сумели удалить опухоль, так как был сильно вовлечен спинной мозг. Опухоль была злокачественной. Ему оставалось жить 1 или 2. Год спустя, в первую годовщину операции, М.Б. проходил медицинский осмотр. Врач ничего не обнаружил. Не было никаких признаков опухоли. Тот самый доктор, который 1 год назад сообщил М.Б., что он смертельно болен, теперь говорил, что «я врач», должно быть, ошибся. Что делал М.Б. в течение этого года? Он использовал метод Сильва. Примерно через 10 месяцев после операции он услышал о методе Сильва и прошел курс обучения. М.Б. успел попрактиковаться над тем, что узнал там, всего лишь 2 месяца, пока не подошел срок ежегодного осмотра. Примерно по 15 минут, 3 раза в день, рано утром, после обеда и перед сном, М.Б. глубоко расслаблялся. Он использовал технику прогрессивной релаксации, расслабляя сначала голову, затем шею, потом плечи, и так постепенно все остальное тело вплоть до пальцев ног. Расслабившись, он мысленно изображал свое тело и опухоль. Он воображал, как опухоль становится меньше. Во время каждого такого упражнения он воображал опухоль чуть-чуть меньше, чем в прошлый раз. Он также воображал, что может видеть свою иммунную систему, как белые кровяные клетки нападают на раковые клетки и уничтожают их. Он говорил себе, что раковые клетки выходят из его организма всякий раз, когда он принимает ванну. М.Б. также внушал себе позитивные инструкции, повторяя снова и снова в этом расслабленном медитативном состоянии. «Каждый день во всех отношениях я становлюсь лучше, лучше и лучше». Когда М.Б. начал рассказывать врачу об этих ментальных упражнениях, тот вышел из комнаты. Это было совершенно чуждо ему. Врачи редко бывают способны признать наше умение управлять телом с помощью разума. Такие взаимодействия не изучаются в мединститутах пока еще. Именно с целью защитить выпускников Сильва от нападок скептиков у них на родине, мы во многих примерах, цитируемых в этой книге, используем инициалы. Однако иногда мы получаем письменные сообщения от наших выпускников, которым так хочется поделиться своим успехом с другими, что они дают разрешение использовать свое полное имя. Во многих случаях эти сообщения даже засвидетельствованы и подписаны нотариусом. В таких случаях я с удовольствием включал полные имена и описание этих примеров. Большая активация разума. Теперь вы поняли, что ключом к методу Сильва является релаксация. Но релаксация, которой учат здесь, не пассивная. Вы научитесь расслабляться активно, и достижение и использование этого состояния релаксации – активный процесс. используя свой разум для расслабления, а затем для изображения позитивных мысленных картин, мы активизируем творческую роль нашего мозга, функцию правого полушария, которая редко сполна участвует в нашем мышлении. Говоря попросту, метод Сильва позволяет нам сознательно контролировать глубинные уровни нашего разума. Он позволяет нам использовать относительно медленные мозговые волны альфа с тем, чтобы расширять наше сознание и наши способности в решении проблем. Проблемы со здоровьем решать легче всего, потому что мы контролируем самый источник этих проблем. Программирование поведения словами и образами. Наши тела оснащены всем необходимым для самолечения. Однако мы вмешиваемся в этот естественный процесс, реагируя на события беспокойством и стрессом. Мы можем устранить эти помехи, откликаясь на внешние события более расслабленно. Мы можем также направлять целительную энергию, создавая позитивные ментальные образы и позитивные ментально-вибрализованные инструкции. Метод улучшения здоровья по Сильва основан на использовании позитивных ментальных инструкций в состоянии релаксации. Метод прост и становится все более эффективным с практикой. Даже если вы только начинаете, ожидайте чуда. Ваша вера и ожидание – это зеленый свет, который велит нейронам мозга изменить состояние тела к лучшему. Момент принятия решения наступил. Вы хотите в большей мере контролировать свою жизнь? Если вы отвечаете «да», вы получите пользу не только в отношении здоровья, но и во всех других сторонах вашей жизни, так как мозговые нейроны, которые либо отлынивали от работы, либо работали против вас, вдруг начинают трудиться в вашу пользу. Поскольку вы не можете одновременно читать эту книгу и расслабляться, используйте следующую стратегию. Сначала прочтите инструкции, затем отложите книгу, закройте глаза и следуйте инструкциям. Вот вам первый набор инструкций. Первое. Сядьте поудобнее в кресло и закройте глаза. Второе. Сделайте глубокий вдох и, выдыхая, расслабьте тело. Третье. Медленно считайте в обратном порядке от 100 до 1. Четвертое. Вообразите какое-нибудь тихое место из тех, что вы знаете. Пятое. Мысленно скажите себе: «Я всегда буду абсолютно здоров телом и душой». Шестое. Мысленно скажите себе, что когда вы откроете глаза при счете 5, вы будете чувствовать себя бодро и лучше, чем прежде. Когда достигнете счета 3, повторите это. Когда откроете глаза, подтвердите это еще раз. Я совершенно бодр и чувствую себя лучше, чем прежде. Прочтите инструкции еще раз. Теперь отложите книгу и следуйте инструкциям. Вы только что пережили программирование. Ваша способность к программированию будет улучшаться с практикой. Вы постепенно научитесь расслабляться быстрее и глубже. Вы будете визуализировать более реалистично, а ваши ожидания и вера усилятся, приводя к большим и лучшим результатам. Я буду направлять каждый ваш шаг на этом пути. Когда вы приблизитесь концу этой книги, то сможете помочь себе обрести хорошее здоровье и использовать энергию своего разума для программирования других людей на лучшее здоровье, даже если они находятся на значительном расстоянии от вас.